Опять жизнь свернет в постылую колею, опять вернется все то, что так хотелось навсегда забыть. Джига, переводные любовные романы, украденные Марьяной баксы, фальшивые издательские договоры, и вряд ли останется в стороне родненькое семейство. Вся эта житейская гадость, одно воспоминание, которое заставляло его брезгливо ежиться, будет тем жирным соусом, в котором он против своей воли будет вариться. Доваривать отпущенные ему годы. Те немногие дни, которые он провел в сырой, пропитавшейся ароматами параши камере, очень скоро будут казаться ему печальной идиллией, возможно, потому, что сидеть пришлось в одиночке. И все-таки существовать в полном одиночестве, ничего не читая и, что гораздо важнее, не прикасаясь пером к бумаге, для Ходорова было нелегко. А сейчас, когда необходимость притворяться отпала, стало просто непереносимо. Появилась навязчивая идефикс, мысли, образы, сюжеты, метафоры, которые спорадически вспыхивают и бесследно исчезают в мозгу, могли бы материализоваться сначала в заметке, а затем в фрагменты его будущих книг, будь у него под рукой бумага и авторучка. Но их у него нет. Он хуже, чем плотник без топора, потому что мозг его не бездельничает, продолжает работать, все время бессмысленно возводя ускользающие из памяти строения из пара и облаков. После того, как Ходоров узнал, что следователь — это въедливая женщина с маленьким ротиком, светлыми глазами и дурацкими локонами, нашла и прочитала его дневник, желание откровенничать с ней, родившееся было во время допросов, испарилось. В ее присутствии он ощущал себя комплексующим в юношей на военкоматской медкомиссии. Голый, нескладный, худенький, страдающий не столько от сознания своего физического несовершенства, сколько от полного безразличия в глазах симпатичной медсестры. Сознание того, что он, пусть и непроизвольно, в своих дневниковых откровениях выступил перед нею с нравственным стриптизом, мешало ему относиться ко всему, что предлагалось Лариной, как к проявлению обыкновенного человеческого участия. Мы можем ругать своих детей, критиковать свою родину и народ, но позволяем это только себе, но не чужим. К Ходорову, жившему и оставшемуся там, он отнесся без снисхождения, с откровенно презрительным сожалением. Но и она, эта вовсе не безразличная ему женщина, вправе относиться к нему точно так же, и думать об этом было ему горько. Что ж, она убедительно доказала свой профессионализм. Вполне вероятно, что через 3-4 дня желанная свобода примет его радостно у входа, хотя сейчас она как раз и нежеланная, и радоваться ей он не будет. Но думать о том, что ждет его там, Ходоров не хотел. Совет Лариной пожить в Тургаевке, оповестив хотя бы только жену и зяму о том, что жив-здоров, был, в принципе, совсем неплох. Чтобы дожить в селе, скажем, до зимних холодов, много денег не нужно, хватит и тех, что оставил у Ирины и Лакшми. За несколько месяцев можно будет написать не толстую, но и не тощую книжку. Скажем, остросюжетный роман с пряным детективным душком и хватающими за сердце любовными коллизиями. Пусть это будет не шедевр, не глубокомудрая нетленка, а всего лишь прилично написанный психологический достоверный роман, который сможет увлечь массового читателя, а значит и покупателя. Если горшки обжигают не боги, то чтобы написать добротный и в то же время популярный роман, не надо быть Достоевским. И вовсе не обязательно быть халтурщиком и рвачом. Более или менее честный компромисс вполне возможен. Только отнестись к такого рода творчеству надо соответственно, с хорошей дозой иронии и с трезвым расчетом профессионала. Начальник изолятора, симпатичный, хотя внешне и очень суровый татарин, на просьбу Ходорова дать ему в камеру сколько-нибудь бумаги и хотя бы карандаш, ответил тем, что распорядился выделить ему несвежую, подмоченную с угла школьную тетрадку и шариковый стержень. Писать им было крайне неудобно, он пачкал пальцы пастой и гнулся, но это было еще полбеды, даже, пожалуй, одна ее сотая часть. Главная же закавыка обнаружилась в том, что никак не работала сама голова писателя Ходорова. Как ни настраивал он себя на сотворение, пусть даже неясно приблизительных контуров сюжета, мозг его отказывался соображать хоть сколько-нибудь отвлеченно. В башку лезли лишь убогие мысли, связанные с повседневной реальностью. Примет ли его снова хозяйка в Тургаевке? Где придется жить ему потом в Самаре? Отдала ли Ирина Скобелева рукопись его романа следователю или все-таки умолчала о нем? Пробовал писать хоть что-то и не смог. Исчеркал одну страницу, другую. В глубине души чувствовал, что, кажется, опять играет в прятки с тем самым Ходоровым. Но тогда выходит и с сегодняшним самим собой. Страшновато стало. Что происходит? Почему ни в какую не пишется? Не потому ли, что само нутро бунтует, чуя зловоние вновь надвигающегося на тебя вранья? Сегодня с утра он уже трижды предпринимал попытки начать работу. Пытаться механически писать хоть что-то было бессмысленно. Сначала нужно подумать. Продумать. Вот уже около часа, не меньше, он сидит на койке, закрыв глаза и сложив на коленях руки, и заставляет себя вспоминать прочитанные когда-то детективы, сюжеты отшумевших бестселлеров, перипетии современных и даже классических драм. Настроиться, хотя бы настроиться на волну, подтолкнуть воображение. Звякнул и захрустел замок. В проеме двери тот самый угреватый, тощенький комарик, над которым бомж Сидоров цинично поиздевался перед первым допросом. Какая низменная глупость. Хорошо, что мальчишка быстро забыл обиду. Зла не держал. А может, те, что сидят в других камерах, в его глазах много хуже? Выходи. Они прошли до конца коридора. Ходоров, естественно, впереди. Пальцы, само собой, сомкнуты сзади, на отощавших ягодицах. Стой! За дверью слышны голоса. Это не та комната, где его допрашивала следователь Ларина. Обита блестящим дерматином. Без таблички, но ясно, за ней начальство. «Неужели выпустят сегодня?» — подумал Ходоров, проходя в открывшуюся перед ним дверь. «Вряд ли. Лариной в кабинете нет. Зато за столом, слева от майора Шаяхметова, сидит человек в голубой рубашке с погонами капитана милиции. Его лицо Ходоров помнит. И вряд ли когда-либо забудет. И потому, что оно приметно, кляксообразное родимое пятно над бровью, и потому, что слишком неординарными были обстоятельства их первой встречи в в кабинете прокурора Царева.